звезды легли на дно, и ей захотелось небесных страстей. Снова ты не закрыл окно, и растаял след в черной пустоте. Она летала, она играла чужие роли в театре боли, покорно следуя судьбе. Она летала, она устала, открыла клетку, стерла метку. Она пришла к тебе начать сначала. Она пришла к тебе начать сначала. Снова тени приходят к ней из дальнего мира, из царства тоски. Хочешь, можешь ей дать приют, но не верь словам и запри замки. Она летала, она играла чужие роли в театре боли, покорно следуя судьбе. Она летала, она устала, открыла клетку, стерла метку. Она пришла к тебе начать сначала. Она пришла к тебе начать сначала. Звезды снова легли на дно.